Глава седьмая. МТС Билайну. Алло, Ритка? Ритка, ты... Метро, блин, поганое, как горшком по ушам. Алло, а сейчас? Нормально? Ну, привет, как сама? Короче, я чего звоню, слышь? Познакомилась я тут еще с одним. Ага, обалдеть, как везет. Короче... Слиняла с последней пары, топчу в сквере у звезды, голодная, как сука. Мамочкины денежки все вчера на пиво уехали. Других с утра не дала. Иди, говорит, подрабатывай, как все. Не пойду я, Рит. Не хочу рекламную срань на светофорах распихивать или сральники драить, правильно? Я учусь, я студентка, блин, а не приезжая говно. Короче, сижу, курю. Две сигареты осталось, злая с бодуна, ну ты понимаешь. А тут каблучок к тротуару подскатывает. Доставка пиццы. А в нем мужик, ну, парень лет 25, слышь, сидит, блин, жрет пиццу, наверное, обед, и кругом поглядывает. Меня увидел, как я слюни глотаю, и стал мне знаками предлагать, мол, хочешь? И улыбится, блин, с понтом. Во какой я добрый. Я глаза отвела, так он сам из машины вышел и ко мне, наверное, просек, что у меня уже кишки слиплись. Слышь, Рит? И протягивает мне пиццу, бери. Она, блин, горячая, свежая, пар идет, грибами пахнет. Короче, караул. Но мы же, блин, гордые птицы, с чужой руки не едим, я ему нахер пошел. Он мне в секунду шапку нашел и смеется, блин, бери. Полный прикол. Рит. И так он классно засмеялся, я сразу запала. Рот у него красивый, зубы почти все свои, и какая-то от него аура нормальная пошла. Короче, пиццу я взяла, сидим, жрем, все ничего. Чего? Андрей. 26, женат не был, отслужил сапером. Чего? Ну, это вроде который мины ставит, нормальный вроде мужик. В общем, жрем мы пиццу, общаемся, а у меня, блин, моп надрывается. Этот кретин звонит, Дениска, чего ему надо? Вчера только 3 часа из койки не вылезали, чего звонить? Знаю, я знаю, трахается классно, но тупой, как сковородка, чего он мне по жизни дать сможет? Давай ты сверху, давай сбоку, давай я сзади, только это все. А звонит, блин, каждые полчаса. Ну, какая любовь, Рит, смешно. Я мужикам вообще не верю. Когда им хочется, они все любят. Короче, я при Андрее ему отлуп дала. Не звони мне, идиот, занята. Андрей спрашивает, любит? Ага, говорю, сильно. Чего-чего? Нет, ты послушай, какой прикол. Только этот звонить кончил, другой начал. Федя, с драгметаллов. Ну, тот, затенчивый, блин, со второго курса. Тоже гемолог, как и я, ну, у которого пальцы длинные, как осьминога. Приходи, говорит, ко мне с ночевой. У меня старцы на дачу отвалили. Нормально, да? Ритк, я мужиков не пойму. Они друг друга чувствуют, что ли? Только я с новым на сближение иду, все прежние сразу свои пипки тянут. Полный абзац. Короче, я Федю тоже отмылила. Ничего потерпит. Андрей спрашивает, тоже твой? А то, говорю, и еще двое есть. Я без этого не могу. Ничего, Рит, не дура. Я всегда в открытую играю. Меньше врешь, легче живешь. Так меня мой самый первый научил. Ну, тот профессор, старпер. Когда мне 14 было, помнишь? Рит, он был прав. Чего? Ой, да не гунди ты, Рит. Хочет Андрей быть со мной, пусть все знает. Так я ему и сказала. А что он? Телефон записал. Позвонит, классно. Не позвонит, пойдет дальше. Алло, алло. Все, Ритка, пока, батарейка садится, перезвонимся.